просторной гостиной на полу в искрящихся и шипящих голубовато-белых змейках молнии бились двое, мужчина и женщина, а в паре метров от них стоял Гбат, на лице которого застыла маска презрения напополам с наслаждением и яростью. Именно из его рук исходили те самые молнии, про которые Скайуокер говорил, что это оружие ситов. «Гбат!» – заорал Каран, хватаясь за бластер. Крики людей уже походили на вой. «Прекратите!» Магистр-джедай его даже не услышал. Он продолжал свое грязное дело, и очевидно, чем дольше длилась экзекуция, тем больше удовольствия он испытывал. Каран потянул оружие из кобуры. «Стой там, где стоишь, джедай Хорн!» – с угрозой в голосе прошипел Гбат. В его словах прозвучало столько желчи, ненависти, что карелианец едва не захлебнулся ей. «Я демонстрирую тебе наказание для тех, кто нарушил закон. Вы их убиваете!» — крикнул Каран. «И что с того?» — недоуменно посмотрел на него Гбат. «Это мои люди, которые нарушили установленные мной законы. Да плевать!» Каран сделал шаг вперед и почувствовал, что в тот же самый момент, как Гбат вскинул в его сторону левую руку, продолжая наблюдать за бьющимися в агонии людьми, карелианец словно натолкнулся на невидимую стену, а потом ощущение стало таким, будто он и вовсе попал в тиски, каждая часть его тела отказывалась повиноваться, двигаться. Палец застыл на спусковом крючке. «Что вы вообще творите?» «Преподаю урок», — неожиданным басом произнес Гбат, посмотрев на него. В глазах джедая отчетливо плескалось безумие. «Ты сомневался в моих возможностях, джедай Хорн. Вот они, я демонстрирую их тебе. Эти люди нарушили мои законы». Он кивнул в сторону затихших и покрывшихся копотью тел, от которых разило вонью горелых волос, ткани и мяса. К горлу Хорна подступила тошнота. Он усилием воли заставил себя не смотреть на замученных. «И я покарал их. Да какое право вы вообще имеете убивать людей?» Задыхаясь от злости, поинтересовался Каран. «Если они преступники, их должны судить. Я это и сделал». Гбат перестал терзать тела своими молниями, но положение самого Каррана это не облегчило. «Я, джедай, я правлю этими людьми, а они подчиняются мне. Если я сказал, что этот мир не будет иметь никаких сношений с другими планетами, так тому и быть. И уж тем более я не позволю воровать у себя, никто более не посягнет на мою власть». Что они сделали? Минутная вспышка эмоций сменилась, как и всегда происходило в таких случаях, холодной рассудительностью оперативника Карбиза, который прослышал о нарушении закона. «Я следил за ними с тех самых пор, как взорвался твой корабль», Гбат дернул направленной в сторону Каррана рукой, и невидимая волна отнесла карелианца к стоящему невдалеке стулу. «Они собрали запчасти твоего корабля и мастерили здесь что-то. Я дал им много времени, чтобы одуматься. Они решили попрать мои законы, я покарал их. Да может, они подогреватель для еды мастерили», нахмурился Хорн, профессиональным взглядом пробегаясь по обстановке в домике, и машинально ответил, что вообще-то здесь присутствовали образцы технологий, устаревшие на пару поколений, но все же, что так взбеленило этого старого изувера до такой степени. «Корабль из обломков не собрать, а мне не жалко, если это как-то, неважно, что они здесь собирали, они взяли то, что лежало на моей земле, не спросив у меня разрешения». Урок первый, джедай Хорн, голос джедая стал менторским и оттого, еще более отвратным. «Когда ты устанавливаешь для своих подданных правила, они обязаны их соблюдать, а ты – контролировать. Если кто-то не следует законам, убей его самым жестоким способом, на который только способен, эти смерти послужат в назидание остальным. Может, они просто не знали, что обломки моего», Каран сделал логическое ударение на принадлежности обломков, «корабля лежат на вашей земле. Все, что есть в этом мире – земля, посевы, плоды, деревья, трава, дома, жители, жизнь и смерть – все это мое», – рявкнул Бат. «Я управляю здесь всем». По спине пробежал холодок. «Интуиция, ау, ты чего это трусливо повизгиваешь? А я говорила, не ты ли привела меня сюда, а?» Урок второй, джедай Хорн, Гбат пригладил бороду, в очередной раз схватив пальцами медальон и став его поглаживать как ребенок любимую игрушку. «Если ты не видишь внешнего проявления силы и могущества того, кто правит и учит тебя, это не значит его отсутствие. В любом другом случае, я бы проявил милосердие и просто приказал отрубить им руки, но они остались бы живы. Но ведь ты убивался тем, что не видишь во мне джедайского величия. Я показал его тебе. Отрубать руки милосерднее, чем убить. В мире, где о кибернетическом протезировании даже не подозревали. Да это же значит обречь людей оставаться инвалидами до конца своих дней. «Молнии – это штучки ситов», – осторожно произнес Карен. Оперативник внутри него продолжал идти по следу. «Джедаи, ситы», – брезгливо скривился Гбат. «Какая в сущности разница? Две стороны одной медали, слишком близорукие и недальновидные, чтобы понимать истину о природе силы. А в чем она, учитель?» Карен ухватился за возможность бессовестно польстить старику, вспомнив, как тот просил обращаться к нему во время их первой встречи. «Убитых это уже не вернешь, а вот понять, насколько глубока нора, в которую он угодил, стоило. Джедаи считают, что сила – это советник и союзник, которую необходимо слушать и потакать ее желанием», – с раздражением произнес безумец. «Ситы постулируют использование силы лишь как инструмента достижения своих целей, и те и другие – глупцы, которые не понимают, что сила – это и советник, и инструмент одновременно. Ты должен держать уши открытыми, чтобы слышать ее зов, и быть готовым подчинить ее себе тогда, когда это будет необходимо для достижения твоих целей. Только глупцы делят способности силы на те, что присущи темной и светлой стороне. Глупцы, вроде этого твоего Скайуокера», у Карана пересохло во рту. «Значит, старик все же может читать мысли. Ты думаешь так громко, что мне нет нужды это делать», — фыркнул Бат. «Все твои желания, опасения, страхи, все это не более чем пыль под моими ногами. Ты прилетел сюда найти свою жену. Я сказал тебе, что ты получишь все мое могущество для достижения своей цели. Пусть я стар, но никогда не был глупцом. Я предвидел падение ордена и сделал все, чтобы все их знания были сохранены. Я передам их тебе, но лишь тогда, когда ты будешь к ним готов, отринешь всю эту шелуху морали и навешанных обществом ярлыков и примешь то, кем ты являешься». Похоже, старик забыл, что у них уже был этот разговор, и вроде бы даже не один раз. «И где эти знания, учитель?» – поинтересовался Карен. «Здесь», – Гбат постучал себя крючковатым пальцем по голове. «Я мог бы их просто вложить в твою буйную голову, но твои предки наделил тебя неплохим даром сопротивляться ментальным трюкам. Поэтому я учу тебя по старинке, словно неразумное дитя. Так же, как учили небось твоего Скайуокера», — презрительно сплюнул он. «Знавал я одного зарвавшегося юнца с той же фамилией. Наверняка его родич. Такой же сумасброд, не обделенный интеллектом, но преисполненный силой. Жалкое зрелище. Теперь понятно, почему Траун о нем вообще не упоминал. Если даже для такого лакея, как этот империшка, Скайуокер недостоин внимания, то и для меня, тем более. А вот ты, джедай Хорн, ты – другое. Твое имя первым пришло в голову имперцам, когда они захотели моей помощи. Ты должен быть польщен, что тебя так высоко ценят наши с тобой враги. Что?» Гбат знавал папашу Люка. «Вот так номер. Но не это сейчас главное». Карен услышал подтверждение своим догадкам. Гбат был связан с имперцами. И наверняка именно они сделали так, чтобы исчезла Миракс и Бустер. Сделали все, чтобы он оказался здесь, в руках Гбата. Империя. Теперь уж точно все стало куда как хуже, и превратилось не просто в личное дело, в военную операцию. Нужно срочно. Ты все трясешься над тем, как бы побыстрее сбежать отсюда, джедай Хорн, продолжал Гбат. В этом все вы, карелианцы. Бежите, делайте, полагаясь на удачу, не хотите думать. Потому зеленых джедаев, охраняющих карелианскую систему, не любили в Ордене. На Корусанте слишком много думали, а вы слишком быстро действовали. Ты тот, кто может совместить оба этих направления и стать лучшим джедаем. Перестань ты уже трястись от мысли, что кто-то причинит вред твоим родичам. Они для имперцев не более чем пустышки, чтобы привести тебя ко мне. Никто не будет их убивать или причинять им боль. Наоборот, им сохранят жизнь, чтобы иметь страховку на тот случай, чтобы иметь на тебя рычаги воздействия. Они боялись меня, старика. Представь, как у них трясутся поджилки от того, что ты получишь мое могущество. Наивный Траун, все думал, что обводит меня вокруг пальца со своими простенькими интрижками. Можно подумать, я сразу не понял, что ему нужна моя помощь, а после этого он сделает все, чтобы убрать меня с дороги. И все эти его рассказы о восстановлении ордена джедаев – просто чушь, чтобы заручиться моей лояльностью. Будь так, на Джомарке было бы не протолкнуться от учеников. Ведь я последний настоящий джедай, и от этого еще страшнее. Еще 5 минут назад он считал Гбата просто ворчливым стариком с парочкой психических отклонений и горой фокусов в рукаве его рясы, то теперь, теперь сомнений быть не могло. Похоже, Гбаты есть то самое оружие, с помощью которого новая республика потерпела сокрушительные поражения несколько месяцев назад. Им поиспользовали его, чтобы начать новый виток противостояния. Пообещали Гбату новый орден джедаев, учеников вагоны сплавили от греха подальше на Джамарк, бросив ему кость в виде Корана, а его самого выманили наживкой в виде Миракса Террика. Впрочем, не будет лишним сделать скидку, что звездный разрушитель последнего импам тоже понравился. Оставался тогда единственный вопрос. Если вы больше не нужны империи, а я здесь всего лишь, как подачка для вас, то почему мы все еще живы? Уточнил Коран. Логичнее было бы нас прикончить и дело с концом. Ты еще не понял, джедай Хорн? Расхохотался Гбат. Имперцы все такие же дураки, каким был и ты всего пару минут назад. У тебя светлая голова, подумай. Почему они отдали мне в обучение тебя, а не того же Скайуэкера? Что вас отличает? Он вроде бы как сильный джедай, предположил Коран. Именно, хмыкнул Бат. Вроде бы как, единственный, кто мог его обучить и наречь джедаем, лишь догматик из ордена. Такой же слепец, как и те, что стали причиной гибели всех джедаев. Без правильного наставления, Скайуэкеру придется потратить десятки лет, чтобы понять силу так, как ее понимаю я, и тогда он станет непобедимым, если доживет, конечно же, но до тех пор, он всего лишь дурачок, которому нацепили джедайский значок, а ты, я обучу тебя так, как следует, расскажу и о светлой, и о темной стороне, ты получишь такую власть, что сможешь больше не заботиться о том, как бы украдкой писать своему ненастоящему деду на Кареллию, ты придешь во дворец диктатор Караните и выбьешь из него дух, вернув Кареллии свободу, и научишь своих сородичей быть лучше, чем они есть на самом деле. Ты без проблем найдешь свою жену и призовешь к ответу Трауна и прочих имперцев. Ты видел мою силу, а значит не сомневайся в том, что я говорю тебе, твоя жена и тесть живы, как и все те, о ком ты думаешь, когда должен заниматься. Ничего с ними не случится, поверь мне на слово. Допустим, пробормотал Коран. А что если я не собираюсь никем править или кого-то смещать? Диктатура в Кареллианском секторе – это выбор кареллианцев. Там все всем довольны. Мысли шире, джедай Хорн, предложил Гбат. Когда ты слаб, ты подчиняешься правилам. Когда силен, ты их устанавливаешь. Как думаешь, сколько еще раз твоим близким предстоит терпеть побои, угрозы, становиться жертвами похищений, пока ты не примешь свою суть? Десятки раз ты мечтал о том, чтобы сокрушить всех врагов и зажить свободной жизнью, не переживая за будущее своих детей. Скольких врагов ты убьешь, летая на своем крестокрыле? Десяток, сотню. А если с тобой будет мощь силы и мои знания, ты сможешь обращать звезды в сверхновые и уничтожать вражеские базы, и твоя победа будет приближаться с каждым днем. И вместо того, чтобы воевать десятки лет, ты справишься за год, притом один. А найдешь верных соратников, так и еще быстрее. Установишь мир в галактике, войдешь в историю, как величайший из кареллианцев, и тобой будут восхищаться все без исключения твои сородичи и представители других рас. Коран смутился. Честно говоря, такой Гбат, неожиданно ясно мыслящий, изъясняющийся последовательно, объясняющий свои решения и находящий правильные слова для мотивации, его беспокоил еще больше, чем забавный старикашка, что позвал его мысленно через половину галактики. «Вы могли не убивать этих людей, чтобы донести до меня свою истину», — произнес Коран, указывая на трупы. «Были и другие способы, чтобы привлечь мое внимание, но ни один из них ты бы не воспринял с должным интересом», — Гбат поймал взгляд Корана и, казалось, словно пытался влезть в его мысли через зрительный контакт. Очень сильно разболелась голова. «Запомни этот урок, джедай Хорн, демонстрация силы и жестокость». Вот что заставит тебя указать неминуемость наказания всего один раз и не опускаться до того, чтобы повторять свои уроки из раза в раз. Коран сглотнул подступивший к горлу комок. Гбат удерживал взгляд Хорна на протяжении еще пары секунд, потом повернулся к двери. «Здесь мы закончили, джедай Хорн», — небрежно произнес Гбат. «Идем, я задержусь здесь, учитель», — сказал Коран. «Похороню трупы во дворе». «Зачем?» — брезгливо поинтересовался седовласый джедай. «Я буду делать это нарочито медленно, чтобы каждый житель деревни мог воочию убедиться в последствиях неподчинения власти», — облизнув пересохшие губы, произнес он. «Наконец-то ты понимаешь основы власти, джедай Хорн», — кивнул своим мыслям Гбат. «Выполняй, а я буду в замке, подготовлю для тебя более насыщенную программу подготовки». С этими словами престарелый джедай отправился назад к повозке, и спустя пару секунд транспортное средство уже грохотало по мостовой. «Взгляну на оба трупа». Карен приступил к обыску помещения. Гбат проговорился о многом, в том числе и о том, чем занимались эти двое. «Нужно срочно найти детали, полученные из обломков, раздобыть недостающие агрегаты, собрать камлинг и побыстрее убраться отсюда, пока ради усвоения своих уроков Гбат не перебил тут все население планеты». Похоже, ему никто не говорил, что карелианцы порой бывают жутко упрямы, особенно когда не хотят лезть туда, где им уготована ловушка. Следом за звуковым сигналом, дверь в мои апартаменты с легким шипением ушла в стенной паз, пропуская внутрь двух разумных. Я внимательно наблюдал за тем, как молодцеватый и крепок сложенный забрак, украшенный татуировками, шагает, закованный в наручники. Едва он вошел в зону действия Ильсаламири, клетка которой располагалась в специальной нише, как словно запнулся, растерянно заозирался, после чего, так и не обнаружив причины своего дискомфорта, продолжил свое путешествие, не в силах преодолеть неизвестность, отрезавшую его от силы. Я посмотрел на экран одного из мониторов, на котором отражались данные дознавателей о членах банды Тибероса, по крайней мере тех, кого получилось взять живьем или опознать, вычленил необходимое мне имя и открыл досье, пробежался по нему глазами. Настолько все стерильно, что становится понятно, подделка. Личность этого разумного сфальсифицирована, как и найденные у него документы, удостоверяющие личность. Не нужно даже дожидаться результатов технической экспертизы. Гранд-адмирал, обратился ко мне командир 4-го отряда, сержант ТНХ 0297. Пленник доставлен. Благодарю, сержант. Я оторвался от созерцания информации на экранах компьютера, окинул взглядом стоящего передо мной разумного. Вы свободны, сержант. Есть, сэр, отчеканил штурмовик, круто развернувшись, покинул апартаменты, оставляя Забрака посреди той части апартаментов, которая превращена в мой рабочий кабинет. Присаживайтесь, господин Реймант, предложил я, указав мужчине на стоящий невдалеке стул. Благодарю, я уже насиделся, неохотно произнес тот. Как вам будет угодно, пожал плечами я. Условиями содержания вы и ваши соратники довольны? Камеры на борту имперского звездного разрушителя вполне себе могут потянуть на апартаменты в каком-нибудь однозвездочном отеле, в его голосе не звучало дерзости или неуважения. Он прекрасно знал, что находится в плену, вынужден играть на чужих условиях и нарываться в текущей ситуации, не лучшая идея. Так что, благодарю, могло быть хуже. Учитывая сложившиеся обстоятельства, да, согласился я, сложив руки домиком. Например, вы могли быть отрезаны от силы все время вашего нахождения на звездном разрушителе. Мужчина вздрогнул, бросив на меня подозрительный взгляд. Он не молод, среднего возраста, многое повидал, и есть определенные догадки, основанные на проведенном на кораблях банды Тибероса обысках о том, кем сидящий передо мной Забрак может являться на самом деле. Один факт того, что он отреагировал на пропажу своей связи с силой, уже доказывает, что он обучен ее использовать и направлять, не стихийно, целенаправленно. И в то же время, он недостаточно силен или легкомысленен, чтобы попытаться воздействовать на штурмовика-конвоира при помощи джедайского внушения. А жаль, хотелось проверить, не устойчивы ли эти клоны к ментальным манипуляциям. Конечно, можно было бы для этих целей использовать тех чувствительных к силе разумных, которые у меня имеются в подчинении, но в таком случае уже им были бы известны эти данные, а без лишней надобности распространять столь интересную информацию, даже при получении неудовлетворяющего меня результата. И что теперь? Настороженно поинтересовался Забрак. Зависит от того, насколько интересна будет мне ваша история и насколько сильно вы будете для меня полезны, предупредил я. О большей части вашего экипажа подобное сказать нельзя, все они преступники, по которым плачет виселица минимум в трех секторах. До недавних пор это вас не интересовало, осторожно заметил пленник. Отрицать этот факт было бы неправильно, произнес я, но в свете недавних событий было принято решение слегка изменить кадровую политику. Тогда зачем вам я, напрягся Имант, ведь так его зовут? Да, так, по крайней мере именно так он назвался. Это будет решено после того, как вы расскажете о себе то, что я хочу знать. Для начала, ответьте на вопрос, вы джедай? Забрак некоторое время молчал, раздумывая над тем, стоит ли отвечать. Интересно, он подозревает о том, что фактически уже дал положительный ответ. «Был им когда-то», — с явной неохотой произнес он. «Джедай-исследователь, если быть точнее, хуже, чем могло быть, но не так уж и плохо, если подумать. В конце концов он мог оказаться каким-нибудь падаваном или еще кем-то сродни недоучкам. А здесь вроде бы обученный джедай. Жаль только я не очень-то и силен в специфике внутренней политики ордена, а потому придется расспрашивать и ориентироваться на его ответы. Как вам удалось избежать приказа 66? Хотите закончить начатое?» Невесело усмехнулся Забрак. «Намерен уточнить обстоятельства вашего спасения», — равнодушно ответил я. «Можете быть спокойны. Как минимум за то, что вы являетесь джедаев, убивать вас ни я, ни мои подчиненные не будем». «Тиберос рассказывал об этом», — произнес Аймант. «Вы собираете себе коллекцию личных джедаев? Можно сказать и так», — обобщенно ответил я. Вздохнув, джедай-исследователь коротко обрисовал свою историю. И судя по всему, тот факт, что он сбежал из храма, в то время как его товарищи по ордену уничтожали клоны 501 Голлегиона и Энакин Скайуокер, эти воспоминания ему не особо нравились. Застарелая боль, которую он пронес сквозь десятилетия. Удивительный разумный. Я читал о десятках примеров подобного, когда потерявшие все джедаи яростно метались по галактике, начиная мстить. Этот же просто ушел в тень. Занятно. Был сломлен или простая осторожность. После этого я осел во внешнем кольце, то старался быть не очень заметным, продолжал джедай. Потом встретился с семьей Арысинг. Так познакомился с малышом Тиберосом. После того, как его родители погибли, возглавил над ним шефство, думал, что смогу воспитать джедая. Получилось не особенно хорошо. «Оставим пока историю семьи Тибероса», — предложил я. «Вернемся к вашей истории. Чем именно занимались джедаи-исследователи?» «Всем, что представляло интерес для ордена и его подразделений в рамках обнаружения новых или хорошо забытых старых сведений», — пояснил он. «У нас было немало узких направлений деятельности. Археологи, геологи, биологи, астрономы, лингвисты. Все мы были частью исследовательского корпуса, так что работали, что называется, в поле». «И какой же ваш профиль?» — поинтересовался я. «Некоторое разочарование все же есть. Хотелось бы джедая-боевика, но в то же время понимаю, что этот Забрак не из подобной породы». «Я археолог», — ответил тот. «Ну, могло быть и хуже. Развалин джедаев по всей галактике довольно много. А вот попадись какой-нибудь джедай-геолог, пришлось бы сильно подумать над тем, как его использовать». «Интригующе», — произнес я, откидываясь в кресле. «Не так, чтобы очень», — хмыкнул Эймант. «Возня с пыльными развалинами, ушедшими под землю руинами, беготня по целой планете в поисках какой-нибудь таблички с записями о каком-либо кусочке истории джедаев. Не самые лучшие занятия для джедай-консула. Но через пару лет после своего назначения я смирился с этим. А еще через какое-то время даже нравится начало». В голове отчетливо щелкнуло. «Джедай-консул. Он, джедай-консул». Условно весь орден делился на джедаев-боевиков, которые участвовали в силовых операциях. Точно не помню, какое у них правильное обозначение было. То ли стражи, то ли хранители. Но при этом они именно что упор делали на боевые характеристики. А вот джедай-консулы, по задумке своих создателей, представляли собой квинтэссенцию джедая, жизненный путь которого ориентирован на постижение силы. Это в общих чертах, конечно же. Но помнится, в одной из компьютерных игр джедай-консул буквально разрывал противников на куски одной лишь силой. Сомневаюсь, конечно, что этот Забрак подобное может, но разве его титул не намек на то, что как раз-таки путям силы, философии джедаев, техникам и тому подобному, он обучен получше джедая-боевика? Вероятно, что пусть и не имея большого арсенала собственных знаний, этот разумный может мне существенно помочь. «У меня для вас есть работа, джедай-эймант», — произнес я. «Спасибо, я уже на вас поработал», — горько усмехнулся он. «Наш капитан и мой друг убит, мы, кто выжили, в плену, наши корабли реквизированы, а накопленное отнято. Честно говоря, когда я соглашался работать на вас, думалось, что мы будем в прибытке, а не разгромлены. Капитан Тиберос сделал большую ошибку в том, чтобы попытаться вовлечь меня в свои внутренние разборки с мстителями Лака», — осадил я джедая. Мальчик был в отчаянии, — подал плечами Эймант. «Мальчик, Тиберос, детина под 2 метра ростом и в плечах шире трамвая. После его абордажей трофейные корабли отмывают от крови и кусков тел несколько часов. Такое себе дитятка. Да и вы взялись казнить и судить без понимания ситуации в целом. «Упрекаете меня за мои действия», — удивился я, особенно тому, с каким спокойствием этот парень себя ведет, ведь понимает, что одной команды будет достаточно, чтобы жизнь перестала ему казаться раем, и все равно стоит на своем. Зрелая и взвешенная политика. Этот разумный давно сформировал свое мнение, и ему ровным счетом нечего и некому доказывать. «Ни в коем случае», — заверил он меня. «Просто, если у вас есть время, я хотел бы рассказать историю, которая связывается Нима, Мстители и Локай Тибераса чуть более подробно». «Капитан Тиберас уже сообщил, что служил под командованием Нима», — произнес я, давая понять, что одну и ту же сказку по 10 раз не собираюсь слушать. «Это так», — согласился Имант. «Он рассказал, что его туда привело. Уверен, что вы меня просветите в этом моменте. Не подумайте, я не собираюсь обелять мальчика», — предупредил Имант. «Я знаю его очень хорошо, и вижу, с какой яростью в душе он живет. Именно это не позволяет ему принять свое предназначение, стать лучше, чем он есть на самом деле. Раньше он не был таким, рос в любящей семье, мечтал стать гладиатором во внешнем кольце. Аэра Синг не самая лучшая женщина, но мать заботливая. Его отец днями и ночами крушил черепа на аренах за хатские пикгаты. Те чеканы, которые вы, может быть, видели у Тибераса, точные копии оружия его отца. Что произошло с оригинальными? Поинтересовался я. Они... «Трофей злейшего врага Тибераса», — объяснил Эймант. «Он вместе с Альянсом организовали нападение на один из имперских транспортов. Родители Тибераса как раз-таки летели на нем домой. Когда завязался абордаж, Ним убил отца Тибераса. Не такой уж и хороший гладиатор из него был, получается. Несложно добить израненного война, скорбящего над трупом своей беременной жены», — словно прочитал мои мысли рыцарь-джедай. «Но я знал, что это невозможно, из-за Исаламири. Выходит, у Тибераса должен был быть маленький братик или сестренка, и их убили. Личное. Вот в чем проблема. Убившие его родители и ребенка, капитан Ним, уточнил я. Лично, кивнул головой Эймант. Но узнали мы об этом слишком поздно. Между ними были разногласия. Аэра какое-то время работала на Нима киллером. Но когда у нее встал выбор, кто из двух ее ухажеров более достоин стать ее супругом, она выбрала отца Тибераса. Ним был в бешенстве. Аэра никогда не отличалась тактичностью и кротким нравом, поэтому ее не заботило то, в какую форму она облекла свой отказ. «Поясните», — потребовал я. «С каждым предложением эта история все занимательнее и занимательнее. Представьте, что вы капитан могущественной пиратской банды. У вас праздник, и вы порядком поднабрались. И есть женщина, которой все хотят обладать». Вспомнив выражение лица Аэры Синг из известных мне источников, мог бы поспорить насчет последнего. Вот прям даже уверен, что мог выйти победителем. Нет, в словах Эйманда, особенно в интонации, есть что-то большее, чем рассказ. Это застарелая боль и чувства, которые так и не были реализованы. В общем и целом, Синг ухаживания Нима не оценила и немного. В общем, благодаря выстрелу из винтовки Аэры Ним больше не может иметь потомство. Произошло это на глазах у всей банды, а эта дамочка была не промах. Чем-то напоминает одну околитку времен войн клонов, которая бегала на службе Дуку. Как же ее? Вентрис. Кажется, так, так или иначе, но когда я и тебе разузнали о нападении на корабль и убийстве его родителей, то начали искать виноватого. От одного торговца информацией узнали, что пропавшие после убийства родителей их чеканы и снайперская винтовка мелькали где-то на Локе. Мы отправились туда. Несколько месяцев внедрялись в банду, пока как-то раз Ним не показался с чеканами. Тиберас не сдержался, попытался его убить. Не получилось. Затем мы бежали с тюремной станции и несколько лет пытаемся сколотить банду, чтобы разобраться с мстителями Локой Нимом. Прекрасная история, полная драматургии. Откуда у вас информация, что родителей Тибераса убил именно капитан Ним, а не любой другой наемник из его банды? Этого никто не скрывает среди мстителей Лока, произнес Эймант, по крайней мере среди ветеранов, а их там не так-то уж и много. В системе постоянные разборки между бандами, кровь рекой льется. Но, каким бы фарсом это ни звучало, Ним до сих пор не знает, кто такой Тиберас. Вам удалось его дезинформировать? Уточнил я. Он сам это сделал, ответил Эймант. До него доходили слухи о том, что у Ары есть ребенок, но жили они уединенно, так что мальчика мало кто видел. Убивая беременную Ару, Ним думал, что разделался со всеми. Он хвастался этим, как и чеканами отца Тибераса. Когда нас схватили и бросили в тюрьму, то мы с Тиберасом сразу сообразили, что Ним не понимает, откуда дует ветер. В противном случае нас бы прикончили. О какой голозаписи говорили тебе Рас и Ним? Уточнил я. Одна из попыток развалить Мстителей Лака и добраться до Нима, пояснил Эймант. Мы организовали фальшивый заказ для того, чтобы унизить капитана. Нашли посредника, который за хорошие комиссионные нанял для исполнения самого Тибераса. Он проник в систему, обошел все посты безопасности, пробрался в крепость Нима, избил его на глазах рабынь последнего и записал все это на голокамеру. Если б не прибытие охраны и необходимость отступать, он бы прикончил капитана, но своя голова всегда дороже. Так или иначе, но Ним убил всех тех, кто знал о его позоре. А запись до сих пор хранится у нас. Для чего нужна была столь сложная схема? Уточнил я. Нанимать самих себя, уточнил Эймант. Так ведь никто не убьет наемника, пока не выяснит имя заказчика. Просто страховка на случай провала. Если б Тибераса поймали, я б его вытащил. Впрочем, это уже история. Как сказать, задумчиво протянул я. Мстители Лака держатся исключительно на вере в непобедимость своего капитана, не так ли? Дольше, чем Ним удачливым, не было никого во внешнем кольце, заявил Эймант. Мне нужна эта голозапись, произнес я. Понимаю, но какая мне от этого выгода? Уточнил Эймант. Вы убили моего капитана и друга, пленили экипаж, сам я джедай и вне закона в империи. Протянувшись вперед, я набрал последовательность цифр на панели. Вспыхнула голограмма. Лицо Забрака осталось безучастным, но по глазам вижу, что сработало. Это прямая трансляция, рыцарь-джедай Эймант, произнес я. Как видите, ваш капитан жив и здоров. Рана в области сердца хорошо заживает, мой телохранитель работает наверняка. Теперь история капитанов Тибераса и Нима мне известна. Так уж оказалось, что я вовлечен в нее в том числе, и намерен разрубить этот узел и свершить справедливость. Лишь по этой причине ваш друг, господин Тиберас, жив. В сложившихся обстоятельствах у нас есть два варианта: я отдаю его капитану Ниму с просьбой больше не беспокоить меня своими налетами, или же жизнь вашего капитана, единственного ребенка вашей неразделенной любви и юности, полностью зависит от того, будете ли вы работать на меня. Эймант бросил взгляд с голограммы лежащего прикованным к медицинской койке Тибераса, недовольно пятящегося прямиком в окуляры камеры наблюдения в изоляторе. «Как вы поняли, что я был неравнодушен к Аре?» — уточнил он тихо. «Не каждый друг семьи будет нянчиться с великовозрастным мстителем, который не желает слушать более взрослого и повидавшего жизнь наставника», — заметил я. «Это личное, трогательное чувство к матери, женщине, с которой вы не могли быть, перетекли на ее ребенка. Один из хитрых вывертов психики разумных. Ничего сложного, может быть, для вас», — заявил рыцарь-джедай. Помолчав, он поднял глаза на меня. «Я когда-нибудь еще увижу мальчика, я не беру вас в рабство, джедай Эймант», пришлось уточнить. «Я использую ситуацию, чтобы сподобить вас вернуться к своим корням. Сейчас, для успешного выполнения миссии, мне необходимо держать вас на коротком поводке. После того, как выполните поставленные перед вами задачи, уверяю, никто держать вас не будет. Честный труд всегда вознаграждается. Попытка обмана тоже вознаграждается, но в последнем случае, смертью. Благодарю за напоминание, гранд-адмирал, усмехнулся Эймант. Я умею учиться на чужих ошибках. Мне такие уроки даром не нужны. Я буду работать на вас, чтобы жил Тиберас. Где тут нужно расписаться кровью? Вы собрали необходимые мне данные, полковник Виссери. Правая бровь Исан не взлетела вверх. Так точно, директор, командир эскадрильи ТИ защитников стоял перед ней на вытяжку, демонстрируя свою образцовую выправку. Ни контрабандисты, ни повстанцы, ни тем более люди Трауна не обнаружили наш прослушивающий пост в системе Лайнури. Мужчина положил перед ней стопку инфочипов. «Все данные с установки выгружены и находятся здесь», — прокомментировал пилот. «Вы свободны», — мужчина поспешил скрыться, оставив ее одну. Один за другим она помещала чипы с данными в свой компьютер, загружая информацию для всестороннего анализа. Она занималась подобной работой всю свою жизнь и умела делать это лучше других. Но сейчас, хоть она никому об этом и не призналась бы, она испытывала дискомфорт, находясь на этой базе, небольшом производственном комплексе, которым заведовал один трусливый генеральчик, от которого было слишком много визгов. Зато он подарил ей эскадрилье защитников и шанс получить то, что она так долго желала обрести вновь. И все было идеально до поры до времени. Для начала план ее владычества над Тайферой, разработанный лично Трауном, за что ей пришлось перевести под его командование изменника Сунтирофила, провалился из-за некомпетентных подчиненных. Впрочем, обдумав все произошедшее, наблюдая со стороны, Исан не понимала, что во многом провал обусловлен именно ее мелочными истериками, а уж корень их как раз-таки крылся в нежелании понимать, что уходит драгоценное время, вместе с ее властью над Корусантом и остатками империи. Из расчетливой и циничной на Тайфере она превратилась в истеричную, и это стоило ей всего. Впрочем, даже в таком состоянии она успела подстраховаться, создав своего клона, прекрасно понимая, что после освобождения Карранахарна из-за стенков Лусанки мятежники будут перерывать планеты в поисках остальных заключенных. Айсард создала собственного клона, с одной единственной целью – рассеять узников ее личной тюрьмы так, чтобы никто не смог до них добраться, рассеять и охранять, пока она разберется с разбойной эскадрильей. После этого клон, считающий себя настоящий Айсард, был бы уже не нужен. Он создан для единственной миссии, и на этом его существование должно было прекратиться. Но вышло все иначе. С помощью своего шпиона среди сотрудничающего с разбойной эскадрильей отребья, она выяснила местонахождение их базы, брошенная космическая станция в системе Ягдул, и отправила туда два своих последних разрушителя из четырех, с которыми она захватила Тайферу. Один корабль был уничтожен Виджимантиллесом и его пронырами, второй, под командованием Сайра Йонки, перешел на сторону мятежников. Два остальных Антиллес поймал в ловушку на Ягдуле, в то время как сам атаковал Тайферу. Разбойная эскадрилья перехитрила ее на ровном месте минимум трижды, и в конце концов захватили оба ее корабля. Лусанкия сдалась, перешла под флаг новой республики и уплыла из ее рук. Айсард осталась ни с чем из своего прежнего богатства, однако у нее все еще была в рукаве ее коронная хитрость, сделавшая ее столь опасным врагом для многих. Она использовала дистанционно управляемый шаттл для того, чтобы заставить Пронер принять корабль за попытку своего бегства. Они поверили, что она в самом деле там находилась, и бросились в погоню. Тайкосилчу, альдеранец, предатель имперского пилотского корпуса, лучший друг Виджантиллеса и по совместительству, один из немногих, кто смог устоять перед программами ломки личности во время своего нахождения в плену на Лусанке, произвел выстрел, который якобы должен был ее убить. Месть застлала ему глаза и лишила логики. В самый последний момент, осознав свою слабость, приведшую к поражению, она смогла использовать ее против своих врагов, заставив их считать ее мертвой. Это позволило ей уйти в тень и заняться решением другой своей насущной проблемы. Пока она была занята борьбой с Антиллесом и его прихвостнями, ее клон, которого она надеялась убить уже сразу после того, как та распределила пленников с Лусанки по различным объектам, к ее большому удивлению оказался способен пережил попытку Айсард избавиться от него и сбежать. И это уже стало для нее тревожным звоночком. Ее никто не искал, так как никто в Новой Республике не догадался о ее смерти. Они предположили, что она была в шаттле, и не стали проводить расследование. Мятежники, как и всегда, охотно верят в то, на что надеются. Так прошло 2 года с тех пор, как она потеряла Лусанкию и Тайферу. К этому времени она уже отыскала координаты и направилась на секретную имперскую базу под командованием генерала по имени Эрнатиан, которого она убила и подчинила объект себе. На этом аванпосте самым ценным являлись всего 2 эскадрильи ТИ и защитник под командованием полковника Брака Виссери. И с тех пор она неотступно отслеживала мельчайшие поползновения своего клона, которая приткнулась к этому недоноску Кренилю и изо всех сил помогала ему не сдохнуть среди того хаоса, который этот больной на голову ублюдок творил. В конце концов план стал обретать характерные черты, когда на сцену, ко всеобщему удивлению, чуть больше года назад, вышел гранд-адмирал Траун собственной персоной. Что экзоту потребовалось от имперских осколков, сперва было непонятно. Все до единого имперские правители обделались со страху, потому как лишь немногие из них могли позволить себе роскошь не подчиниться ему. В случае попытки захвата власти, Траун имел самые большие шансы на то, чтобы превратить имперские осколки снова в империю. Но он выбрал путь компромисса, и лишь спустя год Исан не пришла к выводу, что он был прав. Взяв деньги, корабли и ресурсы, последний гранд-адмирал обеспечил себе некоторую лояльность и тыловое обеспечение, после чего, как и подобает послушному солдатику, принялся выполнять приказы своего хозяина, а именно, начал наступление. Уже тогда она поняла, что это происходит не просто так. Траун отсиживался в своих неизведанных регионах тогда, когда все рушилось, оказывая консультации тем или иным имперским сановникам, получая от них в обмен ресурсы, технологии и персонал, все самые лучшие. Казалось, что его ровным счетом не интересует ничего из происходящего с империей. Возможно, так оно и было. Наверняка нелюдь за годы своей ссылки сумел поработить себе парочку планет и строил свою маленькую империю, радуясь, что толком никто не знает, как до нее добраться. Айсарт так и не нашла причину, по которой Траун выбрал именно это время и этот способ для противодействия новой республике. Ее больше заботило то, как бы избавиться от собственного клона, ну и уничтожить Виджантил Леса, Каррана Харна и прочих проныр, ведь месть – это блюдо, которое подают холодным, не так ли? Она наблюдала за осторожными атаками Трауна, гадая об истинности его намерений ровно до тех самых пор, пока не узнала, что Палпатин вернулся в клонированном теле. Он сам связался с ней, требуя ее верности, и естественно получил ее от женщины, которая восхищалась им все время. А уж после того, как он победил смерть, вот только воскресший император не настроен на сантименты. Он намерен вернуть себе империю и уничтожить своих врагов, без жалости, без сожалений, сжигая миры один за другим. И для этого ему нужны всего две вещи: авангард и затянуть в глубокое ядро все без исключения силы империи, какие только можно убрать из-под носа у Трауна, которые есть его авангард вторжения. Император не говорил об этом прямо или через своих агентов, когда приказал ей лично отбить Лусанкию и доставить ее в указанное место встречи. То, что он не дал ей координаты своего местоположения, Эйсон не восприняла как пощечину. Ей больше не доверяли. Доверие следует заслужить. И она разработала превосходный план, но внезапно оказалось, что оружие Палпатина сломано. Нет, Траун наносил удары, уничтожал врагов, деморализовал и нарушал линии снабжения. На первый взгляд, все так, как и должно быть. Вот только со временем ее законспирированные агенты стали сообщать, что последний гранд-адмирал, похоже, догадался об уготованной ему роли стать локомотивом, что сломает хребет новой республики, но умрет, потому как Палпатин не терпит конкурентов. А успешный военачальник уже даже не конкурент, он угроза. Особенно, когда стремится к заключению политических союзов с правителями некоторых из осколков. Когда Траун начал переговоры с Кринилем и пообещал добыть для него корабли, Исанне не на шутку струхнула. Она из кожи лезла вон, чтобы в Сьютрикской гегемонии не было достаточных сил для отражения атаки новой республики, которая должна открыть для самой Исанне, во-первых, путь к Лусанке, которую ботаны заботливо вводили в строй ударными темпами, а во-вторых, в этой срежиссированной атаке должен был погибнуть и клон, который, в самом деле, считал, что наиболее разумным вариантом будет удерживать гегемонию от распада. Похоже, после покушения, у клона совсем мозги поплыли. Так или иначе, но операция по захвату Лусанки фактически находилась на грани срыва. Ее приходилось форсировать. Клон разыграл представление с Яном Додонной как по нотам, и Санни лично наблюдала это на Крестовсисе. Одновременно с этим, манипулируя с информацией, которая поступала к клону и Кринилю, ей удалось навести республику на Лайнуре, базу, которую Траун вроде бы как покинул, но последнее, что Исан не смогла узнать от своих шпионов, прежде чем 13-й гранд-адмирал провел чистки, планета представляет для него большой интерес, настолько, что он убрал данные о ней из компьютерной сети и всех оперативных сводок. Туда летали исключительно гражданские корабли, чтобы снизить внимание истерящей новой республики, но персонал там был военный, и сейчас, прослушав данные с радиоперехватов республиканцев, контрабандистов и имперцев на планете с прибывающими грузовиками, Исанне отметила, что ей пришлось потратить на это занятие несколько суток. Но результат того стоил. Траун, который всегда брезгливо относился к супероружию, создавал его, якобы. Исанне не могла не отметить того, с какой вальяжностью и почти на грани искусства Траун скармливает новой республике дезинформацию. После того, как с игровой доски убрали фигурку генерала Кракена, у их разведки осталось не так уж и много подручных, способных проработать с подобного уровня дезинформации. Почему именно она считала данные о строительстве сразу трех звезд смерти Дезой? Так все просто, галактическая империя на пике своего могущества едва могла наскрести деньги на две такие громадины. Конечно, Траун как следует постарался, и информация фрагментирована, Эти данные она получила, как и копии найденных записей, уже от своих осведомителей в правительстве Новой Республики. Но даже самый невнимательный аналитик мог бы заметить, что в случае со звездой смерти, которая якобы находилась в призрачной туманности, использовалась уже готовая платформа орбитального жилого дворца, один из которых повстанцы как-то и приняли за еще одну боевую станцию. А теперь все обставлено так, словно в почти законченный объект орбитального дворца внедрили осевой турболазер и достаточное количество элементов питания для ведения стрельбы. По данным об объекте, который якобы строит по заказу империи на Лианне, станция якобы вообще смонтирована как скелет, и в настоящее время ведется настройка осевого суперлазера и многочисленного вооружения, для подавления которого явно потребуется огромный флот, или звездный суперразрушитель. В этом моменте Айсарт уже поняла, на что нацелился Траун. Третья его мишень, якобы гегемония, которая находится в таком же производственном положении, что и Лианна. И здесь якобы планируют построить свой вариант звезды смерти, воткнув суперлазер в корпус торпедной сферы. Изучив эту информацию, Исанни пришла к выводу о том, что Траун явно не заржавел в своих неизведанных регионах. Наоборот, интриги стали масштабнее, манипулирование противником, с большим процентом вовлечения. У него словно вдохновение какое-то проснулось. Неужто помогают все эти его бредни с искусством? Да нет, вздор какой-то. С одной стороны, то, что Траун не стал подбрасывать Новой Республике данные о трех полнокровных звездах смерти, какими их строил Палпатин, правильно. Новая Республика ни за что бы не купилась на подобную сказку, это Исан не знала достоверно. Но больше всего ее злило то, что Траун обошел ее с ее же собственным планом. Потому как это она планировала через след, оставленный на Камминаре, привести Новую Республику на одну из планет Кринеля, туда, где она уже организовала лабораторию и под боком у идиота-адмирала создавала чертежи пульсирующей станции, фарса, которому никогда не удалось бы воплотиться в металле. Так она хотела заманить разбойную эскадрилью в последующую за этим откровением ловушку, и теперь ей придется менять собственный план, потому что Хаттов Экзот спутал все карты. После обнаружения данных на Лайнуре о строящихся звездах смерти, то, что предполагалось к обнаружению в самой Сьютрикской гегемонии, просто смешно. Уж в это точно никто не поверит. А раз так, то нужно что-то делать. Скомпрометировать данные Трауна она также не решалась. Это вызовет еще больше вопросов и истерики на Корусанте. Оставалось просто сидеть и ждать, как все поймет. Впервые Айсарт вынуждена была признать, ее обыграли. Под собственными носом, ее собственным способом. До сих пор Исан не уважала и восхищалась лишь в отношении одного разумного во всей галактике, императора Палпатина. Но сегодня пришла к выводу о том, что Траун, в общем-то, и неплох. Ожидалось, что он будет сокрушен уже к этому времени, с каждой новой победой все больше и больше пренебрегая врагом. А он жив, до сих пор плетет интриги, расставляет подножки и позволяет противникам падать лицом вниз ровно там, где Траун для них подложил побольше грязи. Достойный противник, его можно было бы даже зауважать, но он положил свой глаз на то, что принадлежит ей, так что ему придется умереть, так или иначе. Исанни отстранилась от мониторов, задумавшись о том, какими будут ее дальнейшие действия. Глава 18. Моральная сторона вопроса. А данная прода опубликована по случаю получения настоящим томом 1200 лайков. Спасибо за столь высокую оценку моего творчества. 9 лет, 7 месяцев и 17 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 17 сутки после великой ресинхронизации. 4 месяца и 2 сутки с момента попадания. Несмотря на то, что в старом здании Сената ремонт обещали закончить еще пару месяцев назад, сенаторы Новой Республики собрались непосредственно в Императорском дворце. Тем же, где многие из них, включая саму Мон Матму, прежде выступали, будучи членами имперского сената. Хан, по заполошности, отправился в здание сената и быв весьма удивлен сразу нескольким вещам. Первое, его без проблем пустили в реконструируемое здание. Второе, несмотря на то, что не все отделочные работы были закончены и кое-где еще лежали груды строительного мусора, общий эффект от восстановленного здания, как и обещали проектировщики, был весьма впечатляющим. Старую традиционную конструкцию зала восстановили практически в первозданном виде. Так, по крайней мере, сказали строители. Сам же хан был слишком мал и имел другие желания в свои молодые годы, чтобы знать, как выглядело место сбора Сената Старой Республики в последнее ее десятилетие. В общем, так или иначе, но на его непрофессиональный взгляд, это местечко гораздо больше подходило под встречу сенаторов, на которую он был вызван. Но у сенаторов были на то иные точки зрения. Поэтому, сейчас он сидел уже в нужном месте, в выглаженной генеральской форме, спокойно и даже равнодушно выслушивая истерики то одного, то другого сенатора, которые пытались высказаться относительно всего того, что он им сообщил о случившемся в системе Ханагр. Слушал, как его имя смешивают с грязью и моча закипал. «Правильно ли я вас понял, генерал Соло?» Разнесли по залу громкоговорители грубый рык какого-то там сенатора. Хан даже не удостоил его чести встретиться взглядами. «Вы говорите нам, что вы были атакованы имперским флотом». «Все верно, сенатор», — произнес в микрофон Хан. Больше всего это заседание напоминало ему суд, в котором его пытаются загнать в ямку поглубже да на планету подальше. Причем, коллективным перекрестным допросом. «Когда мы туда прибыли, то появились имперские патрульные корабли, завязался бой, затем прибыл флот противника и вас разгромили как какого-нибудь кадета на симуляторе, о, а этот голосок ему хорошо знаком, источник его, одна пушистая гадина, которая занимает место по правую руку от Мон Матмы в ложе временного правительства, флотом командовал гранд-адмирал, напомнил Хан, о, да, генерал Соло, поддакнул Фейлия. Позвольте я зачитаю строки из вашего рапорта. Голубокожий, горящие красные глаза, и сине-черные волосы, типичные черты человека, но не человек, ведет себя холодно, расчетливо, играет словами. Среди сенаторов раздались смешки. Напомню, это официальный рапорт, заметил Фейлия. Ваша оценка предложений, которые озвучил этот самый гранд-адмирал, тоже стоит отдельного цитирования. Прошу воздержаться. Главнокомандующий Фейлия осадила наглый мохнатый мешок с подставами Мон Матма. Не забывайте, что этому рапорту присвоен гриф особой секретности, и у ряда сенаторов допуска к таким видам данных не имеется. Ловко. Вообще-то ни у кого из сенаторов его нет, разве что у руководителей парочки комиссий, да и те имеют возможность просматривать только данные по специальности. Ну да, захмыкал Борск. Вы же этот гриф секретности и наложили. Эти абзацы можно сенаторам озвучить, а эти нет. Очень удобно, когда хочешь скрыть нечто важное, не так ли? Если б я хотел что-то скрыть, то у вас бы вообще не было моего подробного рапорта, огрызнулся Хан. А там, между прочим, более полусотни страниц. Сутки его писал. Может быть, вам следует вернуться в школу, генерал, уточнил Батон. Ваш доклад я изучил за час. То, что вы писали его сутки, лишь наводит на подозрение, что вы изобретали способы, как получше описать свою некомпетентность. Ой, да ладно, скривился Хан. Кто бы говорил, а, Фейлия, в отличие от вас на моем счету победа не над одним противником, включая военачальника Зинджа, самой большой угрозой минувших лет. А что сделали вы для новой республики? Создали такую систему обороны, дорвавшись до власти, что наши эскадры сидят на своих местах базирования, пока империя громит передовые базы. Не думали ли вы, генерал Соло, мягко и вкратчиво поинтересовался Фейлия, что подобную тактику я избрал именно для того, чтобы не повторилась ситуация в дофильвианском секторе, когда наши силы были выманены с базы и разбиты по частям. Да-да-да, пробурчал себе под нос Хан, чья бы банта рассказывала Ранкору про диетическое питание. Простите, раздался голос еще одного сенатора. А что за идиому использовал генерал Соло? Хан почувствовал, что вот сейчас самое время для того, чтобы провалиться сквозь пол кабинки и сбежать. Про включенный до сих пор микрофон он как-то подзабыл. Да так, махнул рукой он. Расхожие летучие выражения. Думаю, наш главнокомандующий намек понял. Я предпочитаю говорить открыто, генерал Соло. Мягко заметила эта заготовка для коврика. Если вы на что-то намекаете, то будьте так добры озвучить свои претензии. О, он точно знал, на что намекал Хан. Это в рапорте чуть ли не большими буквами написано. Но так как копии его были лишь у членов высшего совета, то для сенаторов Хан озвучивал несколько отредактированную версию. Без подробностей о Фейлия, шпионе в императорском дворце. И уж тем более о Палпатине не стоило им говорить. В противном случае паника была бы обеспечена. Только лишь факт боя, пленения и рассказ гранд-адмирала о том, чтобы они держались подальше от империи. «Все, что я хотел сказать, уже сказал», — заявил Хан. «Нас предупредили о том, что попытка атаковать сиутрикскую гегемонию будет расцениваться как полномасштабные военные действия. То есть противник знает, что мы придем. Они готовы к удару и явно будут нас ждать. Возможно, даже заманит нас в ловушку, как на Ханагре. Генерал Соло, обратилась к нему сенатор Откуэта. Простите, что перебиваю. Хотела бы уточнить, правильно ли я понимаю, вы в составе флота прилетели в неизвестную систему, не зная о ее принадлежности, атаковали патрульные силы местных аборигенов, которые просили вас уйти, а после этого прибыл имперский офицер, называющий себя гранд-адмиралом, и уничтожил ваш флот, а затем еще и мило побеседовал с вами, его медики оказали вам всю необходимую помощь и с комфортом разместили в спасательной капсуле дожидаться прибытия вспомогательного флота, который вы же себе на помощь и вызвали. В общих чертах, да, кивнул он. Таким образом, вы проявили агрессию в отношении народа, который, по словам имперского командующего, являлся нейтральной стороной, уточнил Куати. Да и к тому же высадили десант на его поверхность, захлопал глазами Хан. Откуда она узнала? Эта часть данных рапорта была зашифрована. Сенатор, вступила в разговор Мон Матма, прервав его попытку оправдаться. Откуда у вас такие сведения? Мои источники информации остаются только моими, заявила сенатор Откуэта. Хан бросил взгляд на одного ботана. Филия практически издевательски ему улыбался. В таком случае, либо вы предоставите их временному правительству, либо что, советник Матма, одарила главу временного правительства Куати. Это сенат новой республики. Мы имеем право высказываться, и не вам затыкать нам рты. Генерал Соло не предоставил ни одного подтверждения своим словам, лишь туманные намеки, страшилки про еще одного гранд-адмирала, который обещал нам войну, если мы призовем к порядку садиста Кринеля, узурпировавшего власть в сиутрикской гегемонии и хладнокровно убившего законного правителя этого региона. Мы знаем судьбу каждого из 12 гранд-адмиралов. Мы знаем, что Палпатин самолично установил ограничения для такого количества командующих в соответствующем законе. То, что кто-то надел на себя форму гранд-адмирала, еще не значит, что он и является. Империя продолжает атаковать наши миры. Расследованию имперского нападения на нашу планету Кайфел и вовсе новая республика не уделила внимания. «Сенатор», — произнесла Мон Матма, — «вы, очевидно, забыли, что флот Куэта отказался от обеспечения защиты его территории силами новой республики». «О, я это прекрасно помню», — кивнула та. «Но я говорю о расследовании, а не о защите. Виновные до сих пор не обнаружены, не остановлены и не привлечены к ответственности. От себя могу добавить», — вступил Фейлия, — «что все прямые или косвенные улики указывают на то, что за нападениями на наши объекты стоит именно принц-адмирал Кринниль. Уверен, что после его разгрома мы обнаружим достаточно доказательств, указывающих либо на его участие, либо на союз с тем, кто эту операцию осуществил». «Вы что?» – взорвался Хан. «Не слышали, что я сказал? Во главе вооруженных сил империи стоит не принц-адмирал Кринниль, а гранд-адмирал Траун. Кто он такой, назначен Палпатином или решил присвоить себе звание, не так важно сейчас. Он мне признался, что именно он нападает на наши базы и организует полномасштабное вторжение в том случае, если мы нападем на какой-либо из имперских осколков. А еще этот самый Траун», — заявил Фейлия, — «рассказывал, что наш флот осуществляет рейдерские операции на коммуникации противника. Как главнокомандующий вооруженных сил новой республики я ответственно заявляю, что нет ни одной эскадры или оперативного соединения, который бы занимался чем-то подобным. А это только доказывает тот факт, что имперцы воспользовались возможностью и с легкостью обвели вокруг пальца генерала Соло». Ботан сделал картинный жест рукой. «Безусловно, я уверен, что генерал Соло ничего не приукрасил сознательно. Ах ты, паразит блохастый! Хотите сказать, что я солгал, советник Фейлия?» Вскочил со своего места Хан. «Я совсем уже не натурально изобразил удивление. Нет, генерал Соло, я лишь хотел указать на то, что имперцы, мастера дезинформации, вас просто могли ввести в заблуждение. Такое уже случалось. Кажется, это произошло на Беспине, в городе вашего друга Лэнда Калриссиана, который тоже стал якобы жертвой имперских козней. Судя по смешкам сенаторов, те посчитали это хорошей шуткой. Ну-ну, были бы вы там, видели бы глаза Трауна, слышали бы его речи. Опять же, насчет дезинформации. Я уже упоминал, что ни одно соединение наших вооруженных сил не занимается рейдами по коммуникациям противник. И уж тем более мы не нанимаем для этого пиратов. Конечно, речь идет о моем видении ситуации и подразделениях, которые подчинены вооруженным силам. Сенат взорвался криками и обвинениями. Хан закатил глаза. Филия выбрал прекрасное время для того, чтобы бросить политическую гранату в сторону Монмотмы. Чандриаланка стояла ошарашенной, выслушивая информацию о том, что это она, чуть ли не лично, устраивает провокации, чтобы вывести из себя имперцев. Ее обвиняли в деспотии, в превышении полномочий, в том, что она, словно Палпатин, подбирает под себя все возможные ветви власти, что при ней правительство испытывает кризис, а империя поднимает голову. Послышались крики с требованием об отставке. «Сенаторы», — мурлыкал Фейлия, — «уверяю вас в том, что все эти невзгоды будут позади. Разработанный мной план нападения на сьютрикскую гегемонию не только устранит все возможные угрозы для наших баз, межзвездной торговли, но и для новой республики в целом. Вероятнее всего, генерал Соло и глава временного правительства Мон Матма просто не понимают, что принц-адмирал Кренниль, осознав, что возмездие вот-вот обрушится на его голову, предпринял меры для нашей дезинформации. И так появились всякие гранд-адмиралы Трауны, обещание ответного удара и прочие страшилки. Он чувствует, что его время скоро подойдет к концу, и он предстанет перед судом за свои преступления. Дилак Кренниль находится в отчаянии, а потому пользуется любой возможностью для того, чтобы ввести нас в заблуждение и заставить отступиться от своего плана возмездия. Но этот номер не пройдет. Мы точно знаем, что его флот не так силен, как хочет демонстрировать, у него не более дюжины крупных кораблей, включая звездные разрушители. Генерал Соло, очевидно, не знает, что одновременно в нападениях на наши базы участвует небольшое количество звездных разрушителей, как раз то, которое имеется у Кренниля, а также те, что он у нас захватил. Как минимум один из них был опознан, верность, который пропал во время выполнения несанкционированной акции в системе Милагра. Звездный разрушитель, на котором была Лея, Ленда, Чубакка и генерал Кракен. Хан почувствовал кольнувшую сердце боль. Нельзя держаться. С ними все будет в порядке. Обязательно. Сенат рукоплескал Фейлия, а Батон купался в лучах славы. Мон Матма молчала, угрюмо смотря в экран персональной деки. Хан лишь покачал головой.